Лето выдалось длинное, знойное. Они не неслись вперед, сломя голову. Между Ангморпорком и Овцепикскими горами лежит добрый десяток стран. И их путь, как вынужден был признать Фьюл, превратился в сплошное веселье. Хотя, надо признаться, последнее слово многие гномы зачастую трактуют по-своему. На развлеки себя сам, они каждый раз собирали аншлаги. Впрочем, к этому все уже привыкли. Юные актеры превзошли себя. Они забывали текст и начинали резвиться в свое удовольствие. В Стеллате весь третий акт Гретерины и Мелиуса был представлен публике в обрамлении декораций из второго акта «Магических войн». Однако никто даже не заметил, что величайшая любовная сцена в истории разыгрывается на фоне исполинской переливной волны, поглотившей полконтинента. Возможно, все объяснялось тем, что роль Гретерины исполнял Том Джон. Так или иначе, публика замерла и сидела как к месту пригвожденная. После чего Хьюл велел Том Джону поменяться ролями с напарниками при выступлении в следующем зале. Если, конечно, можно назвать залом хлев, выкупленный на день у одного крестьянина. Пригвождающая игра Мелиуса была такова, что пробило бы шкуру самого древнего тролля, даже несмотря на то, что Гретерину теперь играл юный Притчет, который относился к королям довольно поверхностно, беспрестанно заикался и еще только предвкушал свое окончательное избавление от угрей. На следующий день, когда они оказались в какой-то безымянной деревеньке, давным-давно утонувший посреди необъятного капустного моря, Хьюл поручил Том Джону выйти на сцену в образе старика Мискина из «Развлеки себя сам». Именно эта роль в свое время принесла заслуженную славу отцу Том Джона. Было чистейшим безумием поручать ее исполнителю, чей возраст еще не перевалил за 40. Подушечка под камзолом и нанесенные тушью морщины еще никогда не получали у публики признания. Самого себя Хьюл в стариках не числил. Его папаша, несмотря на свои 200 с хвостиком, по-прежнему выдавал в день по 3 тонны железной руды. Но тут ему впервые довелось почувствовать себя стариком. Когда Том Джон, приволакивая ногу, уковылял со сцены, душа Хьюла на один мимолетный миг вобрала в себя душу этого толстого старика-пропойцы, который, закусивши у дела, бьется за истины, до которых давно никому нет дела, и все еще цепляется одной рукой за спинку фаэтона, несущегося по дороге времен. Одной рукой, потому что другой, он показывает смерти один весьма неприличный жест. Конечно, все эти переживания были не вновь Хьюл. Все это он пережил, когда писал роль. Пережил, но не прожил. Однако новая пьеса подобным завораживающим действием не обладала. Ее давали несколько раз, просто чтобы посмотреть, как пойдет. Нет, до конца спектакля никто не расходился. Но после его окончания театр пустел буквально за 1 минуту. Никто не бросал на сцену тяжелых предметов. Ни один человек не дал на нее нелестный отзыв. На нее просто никто не отзывался. Как же могло такое случиться с пьесой, оснащенной всеми необходимыми составляющими успеха? Не в традициях ли театра показывать зрителю, как злые правители получают в конце концов по заслугам? А образ ведьмы всегда считался лакомым кусочком сценического действия. Появление в пьесе смерти вообще следовало считать находкой. А какие великолепные реплики были у смерти. И все же, слепо перемноженные, все эти блестящие детали дробились, мельчали и превращались в этакую шумовую завесу, которая в течение 2 часов творилась на сцене. Поздно ночью, когда актерское братье наконец отходило ко сну, Хьюл забирался в какой-нибудь фургон и начинал яростно перекраивать свое детище. Он переписывал сцены, вычеркивал целые монологи, вставлял на их место новые, однажды надумал ввести в сюжет шута, лично отрегулировал некоторые из недавно приобретенных машин. Все усилия пропали в туне. Пьеса напоминала некую замысловатую картинку, которая с близкого расстояния одаривала россыпью прелестных откровений, но превращалась в мутную кляксу, стоило отступить от нее всего на 2 шага. Когда вдохновение убыстряло ход, Хью даже пытался менять стиль. Те актеры, что вставали пораньше, постепенно привыкли к зрелищу лужайки, усеянной по утрам отходами сценического производства, напоминающими белые литературного вида грибы. Один из самых странных перлов Том Джон даже сохранил. Первая ведьма. Он что-то не торопится. Пауза. Вторая ведьма. Он обещал явиться. Пауза. Третья ведьма. Он обещал, но так и не явился. У меня последний тритончик остался. Припосла для него, а он взял и не явился. Пауза. Вот что не выдержал наконец Том Джон. Тебе нужно отдохнуть. С заказом ты справился безукоризненно. Никто не требовал, чтобы ты сочинил нечто сногсшибательное. Этого требую я сам, ответил Хью. Чего-то здесь не хватает. Никак не могу понять, чего. Ты абсолютно уверен в необходимости привидения? Спросил Том Джон. Судя по тону его голоса, сам он в необходимости призрака не был столь убежден. «Оставь в покое привидение!» — рявкнул Хьюл. «Сцена с призраком — вообще лучшее, что я когда-либо написал!» «Я просто подумал, что, может, это лучшее стоит приберечь для другой пьесы?» «Привидение не обсуждается!» «Кстати, зрители уже ждут!»